Я хочу рассказать, как мы оставались в лагере с детьми. Ну, мы позавтракали и пообедали, да, и мы должны были уже уехать, и, как брат Коля сказал, не было автобусов. Они переживали и поехали узнавать, что с автобусами. А обеда-то на нас не готовили, а детей много было. Палатки увезли, матрасы увезли, и остались только вещи. И некоторые вещи детей тоже увезли. Уже обед, а обеды, дети голодные, а обед не готовили. Но мы очень молились с дядей Павликом и наши сестры, которые были воспитатели. И потом решили, что нужно поехать в город и купить хотя бы колбасы, хлеба. И послали, я уже не помню, кто ездил, купили колбасу, сыр, хлеб, батоны и купили мороженое. Для детей это было просто, ну, такое лакомство в лесу. Перекусили и думаем же, ну, приедут. А мы пообедали, а на ужин ничего не было. Вот это вот ужинали мы. Ну, а потом в лесу уж быстро темнеет, потому что деревья высокие. И дети уже, смотрю, некоторые засыпают. И холодно. Но что было у них одежда, одели. Матрасы привезли. Вначале просто возле костра сидели, а потом матрасы привезли, уже на матрасах дети лежали. А все равно холодно. И если нет одежды, одеяла, то сонный человек замерзает быстрее. И дети уже, смотрю, дрожат некоторые, спят и дрожат. Уже воспитатели все свои теплые вещи поотдавали. И до утра никаких известий не было. А потом уже приехала сестра Клава, Коля приехал, и сказали, что Ростов оцеплен, и что нужно добираться своим ходом. Но Господь позаботился очень. И в этот вечер к нам приехало очень много братьев. Если бы мы, воспитатели, были, то детей было много, а нас не очень. А так Господь позаботился, братья приехали. И очень хорошо было, что у каждого было по 3-4 человека детей. И братья брали детей, и мы и с детьми быстренько-быстренько и электричкой добрались. Помню, тогда мы приехали в Ростов, и нас быстро разобрали по домам. Вот. И так Господь благословил, что и дети голодные не были, и там вот нам объяснили, что останавливали каждый автобус и проверяли, какие дети едут, и документы требовали. А обычно люди, если едут на своей машине, ну какие свидетельства о рождении берут, да? Никто не берет документов. И, ну, неприятности были на дороге. А нас Господь мирно, спокойно сопроводил в Ростов, и так прошло общение. Потом оно ж сразу неизвестно было, в чем причина, почему, откуда это просочилась информация, что дети будут и все. Это потом уже, наверное, ну, лет 10, наверное, прошло, потом узнали, что Санасар, оказывается, он 15 лет сотрудничал с КГБ. И он сам не поехал, а послал водителя. А все это, ну, стало достоянием, и они почему оцепили. Потом Санасар говорил, что очень много водителей полетело с работы. Очень много там, ну, каждый водитель везет там левых пассажиров или что-то там. И многих там позадержали, многих поснимали там. И все, так что, а Бог сохранил детей своих, потому что сам Господь руководил всем вот этим вот лесной церковью. Так что вот такие вот моменты. Тоже хочу вспомнить, так все оживает в памяти, удивительно. И этот прощальный вечер, эту я, когда сожгли, и помню такой момент, нам сказали: дети, вот сейчас вас повезут, сначала на автобусе с Гундаровки, там надо будет до станции доехать. И вы должны... Как будто вы друг друга не знаете. Вот такая конспирация. Вот сделайте так, что вы друг друга не знаете. Не переговаривайтесь один с другим ни в коем случае, чтобы вам даже не поняли, что вы вместе. Ну хорошо, такая конспирация, все стоят. Вот и на остановке стоят, никто ни с кем не общается. Я тут вещи свои повесил на дерево, автобус подошел, ну, все погрузились, поехали, и кто-то кричит: Сумку оставили на дереве. Ну, это же сразу тут все обратят внимание, кто. Ну, я вспомнил, что это моя сумка. Все остановили, сбегал. Я смотрю на дядю Павлика, он так смотрит на меня. Если бы не эта конспирация, он бы сейчас всыпал мне эту сумку. А потом, ну ладно, я стою, тут такая толкучка, все. И что-то мне захотелось спросить. Ванечка тут рядом, Хорев стоял. Ваня, и что-то мне вздумалось спросить у него. И я так на ухо тихонечко, что-то ему Ваня... Я уж не помню, что попытался спросить, а он так: «Да иди ты! Я тебя не знаю, ты что, разговор?» Я говорю: «Ваня, тихо, ты что? Да иди ты, что ты тихо-тихо?» Ну, такая сцена была просто. Ну, он-то помнил, что надо конспирация, а для меня эта конспирация что-то совсем никакой... Ну и такие моменты, ну, братья тут правильно подметили, конечно, у меня много баловства было такого в лагере. Ну а мы росли в Харциске, там речка такая у нас скалистая, и мы любили с этих скал прыгать. Ну, с пятиэтажный дом, скала, вот, и прыгаешь с нее, ничего не боялись. А на Донце, когда купались, там... Обрывистый такой тоже яр, сильный яр был. И вот с этого яра любили прыгать. А здесь приехали братья. Хорев приехал, еще какие-то братья. Не помню уже. И вот они все стоят, вот, ну, пошли купаться с детьми. Вот они стоят на этом яре, смотрят, как дети плавают, все тут. И я думаю, я сейчас им это испугаю их. А, помнишь, да? И разбежался, и прямо возле них вот так вот и прыгнул с этого яра, прыгнул, скрылся под воду, и больше они меня не видят. Исчез. И тут такой переполох, все. Они же близко подойти не могут к яру, боятся же тут, чтобы не обвалиться, ничего. Вот. А я под водой подплыл, и здесь... У яра вылез, оббежал где-то по яру, и сзади стою и наблюдаю. А они там все... Утонул. Андрей, кто-то уже полез туда, все это... Ну и как-то я себя обнаружил. Ну и думаю, сейчас же мне попадет опять. Ну, такая сцена такая. А еще благословенные моменты такие вспомнить хотелось, когда, помните, вечерами мы молились, и такая тьма была, ну так чуть-чуть только очертания лиц видно, а в основном, когда мы стояли, и почему-то мы не на коленях, а стоя молились, вот, и все молодежь, ну какая молодежь, дети там были, все смотрели на небо, на звезды. Вот, пели гимн, «Тихий вечер, закат», бледно-розовый, да, все. И звезды, и вот эти, и вот этот момент мне как-то отпечатался на всю жизнь, что нас, ну, как-то с небом старались соединять, чтобы мы любили небо. Вот это дорого было, что все темы и... с нами беседы и все. И заключение такое, я часто стал размышлять, вот, из то баловство, а потом оно стало переходить куда-то в такое духовное, когда я стал думать и о Боге, и о небе, все. И это как бы начало было такого становления. И уже когда ехали на общение заключительное, там уже и слово такое обильное, и оно уже тогда приводило нас всех к Богу. Вот, вот такие моменты запомнились. Воспоминания, да, нахлынуют, многое в памяти поднимается, многое всплывает. И, знаете, вот Меня привезли в 76-м году в дом Рытиковых, задолго еще до начала лагеря. И вот там я у них жил, там я не помню сколько, наверное, месяц, может быть, или несколько недель точно жил. Вот. И я помню, я уже тетя Галя рассказывал, там на чердаке у них там такая времянка, и на чердаке там, я там у них на чердаке сидел постоянно. Нельзя было много ходить, потому что, обратишь внимание, узнают, что кто тут такой новенький приехал. Вот. Я себе поставил цель тогда прочитать Библию от корки до корки. И вот я сидел там часами по 6, по 7 часов целый день и читал Библию. Вот, чтобы прочитать Библию полностью, вот такую цель я поставил. Мне было тогда 14 лет. Сегодня много уже вспоминали и говорили о Павле Тимофеевиче. Вообще, знаете, Павел Тимофеевич был очень уникальный человек, очень неформальный человек. Он очень, уже вчера кто-то об этом коснулся и сказали о том, что то, что он делал, другим нельзя было делать. А вот он был такой неформал. И вот знаете, вот я многому от него научился в своей жизни. Мы когда были там в этом в лагере, ну, 14-13 лет, пацаны, девчонки. Естественно, много было у нас всяких в этом возрасте шалостей, глупостей там. И, естественно, в этом возрасте уже какие-то завязывались там дружеские отношения между парнями и девчонками. Мы начинали там уже шуры-муры с девчонками. Я помню, кто-то из сестер пришли и Павлу Тимофеевичу пожаловались на нас, что вот там пацаны с девчонками уже вот где-то там обращают друг на друга внимание и где-то начинают там. Он говорит, ну а что, давайте их поженим. Помните этот момент? Он говорит, так, позвал, давайте, готовьте свадебные платья, фату. Вот, сейчас мы вас тут на общем собрании будем вас тут публично женить. А потом такая беседа была нам. Так хорошо, по слову Божьему нас так научил. На всю жизнь запомнили, вот, как нужно к этим вопросам подходить. И действительно, вот такие моменты. А пацаны же мы что там, в палатках, вечер, ша-ша-ша, ша-ша-ша, девчонки тоже там где-то за соседней палатки. И вот там, а вечером уже, ну нельзя же шуметь, надо быть спокойным. Вот, вы представляете, вообще, ну, я сейчас вот это вспоминаю, мы сейчас делаем лагеря, да, я уже вчера немножко говорил. Мы делаем лагерь там на 60-70 подростков. У нас где-то 30 человек, обслуживающий персонал. 30 на 70 ребят. Все условия, кухня, столовая, аппаратура, кровати, все чудесные условия, туалеты, душевые. Там ничего не было. Не было ни туалетов, не было кухни, не было столовой. Ничего не было. И сколько было воспитателей? Двое, трое оставались с детьми. И не на одну неделю, мы делаем одну неделю лагерь, а было по 2 месяца. На них ложилась ответственность, на этих наставников, на этих воспитателей. Такая ответственность они брали на себя, чтобы такой риск, чтобы эти дети были в безопасности. А вдруг кто-то заболеет? А вдруг с кем-то что-то случится? Чтобы эти дети были накормлены, чтобы эти дети были сыты, обуты, одеты, чтобы они были в тепле. А погода была разная, то холод, но ночами прохладно. Вот. А чтобы никто не узнал, что мы там в этом лесу. И вот мы ночью, там, вечерами уже там шумим в палатках, шумим. А дядя Паша все время говорил, вы тут не шумите, тут в лесу слышат кабаны, придут к вам. И вот мы там в палатке что-то развеселились там. Слышим, там вокруг деревья, ветки хрустят там, хрюкают кто-то. Мы так перепугались. Да? Павел Тимофеевич. Потом мы его прозвали Кабанюкой. Много было, конечно, таких интересных моментов. Но, конечно, самое главное и самое важное то, что вот я помню, что он был сам для нас не просто вот, служитель, там, наставник, там, учитель. Он для нас был другом. Он мог с нами быть наравне. Он мог с нами вот, шутить, баловаться, вместе играть. Но когда надо было, он мог быть отцом, наставником, служителем, учителем, который действительно в нас вкладывал вот те семена, он в нас сеял это, чтобы они произрастали. И сейчас мы видим, слава Богу, те, которые были в этих лагерях, большинство служений, большинство ревностные, служат Богу. И слава Господу за Павла Тимофеевича, слава Богу за всех служителей, как мы пели эту песню, «Факел горящий, крепкие руки старик передал на покой уходя». Сегодня среди нас уже, мы уже сами, не только отцы, мы уже внуков растим, мы деды, бабушки здесь собрались. Мы сами этому не верим, может быть, мы сами думаем, смотрим друг на друга и думаем, что мы еще вот те мальчишки и девчонки, которые бегали там по лесу. А мы уже сами вырастили свое поколение, детей, внуков растим. И среди нас уже мало остается наших отцов, тех, которые вот Алексей Тимофеевич здесь, Петр Васильевич здесь. Слава Богу, пусть Бог благословит. И ваше служение и ваш труд, он нечетен пред Богом, потому что многие уже ушли. Наш папа уже больше 2 лет, как ушел к Господу, похоронили. Но слава Господу за то, что Бог давал им мудрость, давал им силы, давал им вот это видение. Сегодня наше поколение уже тоже уходит. Наши дети, наши внуки, чтобы они были верны Господу, чтобы они служили Господу, чтобы мы могли им передать то, что мы получили. Это уже другое поколение, это уже вообще другая культура. Тем более в разных странах мы живем, мы разбросаны по всему миру. Вот. Но самое главное, чтобы они любили Господа, чтобы они служили Господу, чтобы они ревностными были для Господа, для церкви, для славы Божией, чтобы они передавали это и своим детям. Поэтому это самое главное. Пусть нас Бог в этом благословит и даст нам мудрости и силы, чтобы мы могли быть также верными Ему. Друзья, я, может, немножко напомню, раз уже мы так вспоминаем Павла Тимофеевича, да, для меня он, конечно, очень большим тоже послужил, когда у меня было такое вот становление духовное. И я когда смотрел, вот как он с детьми, насколько он стал на уровень детей, и для меня это было просто поразительно, такой человек, служитель, да, и вот так вот он с детьми общался. И вы знаете, мне вот ярко вспомнилось сразу, да, кто помнит, как устроили похороны Павла Тимофеевича? Помните, да? И для меня это была такая картина. Лежит он, обложили его цветами. Где-то фотография даже была. И у нас где-то была фотография. И вот кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то его щекочет. А он лежит, даже ни усом не пошевелит. Я думаю, как так можно? И вот действительно, вот настолько смирение, настолько вот, образ, вот как Господь, да, над ним издевается, над ним кто-то делает, да. А он, у него определенная цель, определенный путь. И вот так вот это такой прообраз служителя, чтобы вот так вот, объединить детей и чтобы направить вот в кротость и смирение. Там мы играли, я помню, в Голиафа. И мы разделились на войско. Филистимляне были, Израиль был. И мы должны были, сразиться. И вот я выхожу, и у меня был такой ремень, и я вложил туда одну вещь. Ремень, и мы, как пращ, вот этот самый. И я тренировался, и вот так я раскручиваю, и вот эта вещь, да, камень там или что-то, он должен лететь и прям попадать. И вот так я раскручиваю, потом ремень здесь стоит, а вот этот здесь, конец. И вот так раскручиваю, раз, ремень вытягивается, и этот предмет летит. Я тренировался, получалось мне. И я выхожу, говоришь слова, все это сам, и раскрыты во имя, это идешь, это самое, я во имя Господа Саваофа, и вот так раскручиваю, раз, ему в лоб, пум, и он упал. Тетя Надя, как увидела, подбегает к нему, смотрит, а где же это самое, он упал. Смотрит, а это гриб был. Я гриб взял, нашел гриб, и вот так раскрутил, и он прямо в лоб и попал. И он упал. Давайте.